«Смотрите», — хрипло проговорил позади Олег, указывая пальцем. У подножия растральной колонны копошилось что-то похожее на стаю крыс. Нет, существа с горбатыми спинами, покрытые чешуей, рвали на куски тушу оленя. Их спины дымились на прохладном воздухе. «Иисусья тряпка», — пробормотал кто-то позади. Я не расслышал, чей конкретно это был голос, но и не это сейчас тревожило мое внимание. Лошади беспокойно переступали, чуя запах крови. Продолжая всматриваться в остатки былого величия, я увидел, как по дворцовому мосту прокатилась волна движения. Ни люди, ни животные, что-то среднее, сгорбленное, с когтями вместо рук. Они тащили обрывки проводов, словно собирали гнезда. «Едем по плану», — сказал я, пряча бинокль в седельную сумку. «Через Тучков мост, потом вдоль Сенной. Там раньше склады были, если мне не изменяет память. Остановимся ненадолго, чтобы перевести дух и дальше в путь». Питер я знал относительно. Кое-что помнил из студенческих годов, когда выезжал сюда в командировке на полгода. За этот небольшой промежуток времени и успел изучить местные достопримечательности. Однако много воды утекло с того времени. От того города, что я помнил, не осталось практически ничего, кроме, как раз, этих памятников культуры. Руины старых многоэтажек стояли почти что все просматриваемые насквозь. Судя по всему, люди стали строить все из каркасов и выставлять огромные панорамные окна. Но если в них не было встроенной функции сатинирования, то с моей точки зрения полная глупость. Находиться у всех, как на ладони, мне не нравилось в собственном доме. А если удалось разработать способ, при котором с улицы не было видно ничего, а вот из помещения как раз наоборот, то мое почтение, господа инженеры. С чего же я решил, что как раз все сделано из каркасов и панорам? Потому что в том месте, где привычно должна была стоять стена, виднелись остатки старых стекол, торчащих, словно зубы дракона. «Выдвигаемся», — скомандовал я. Лошади нехотя двинулись вперед, навстречу ветру, что нес с Невы запах ржавчины и тлена вперемешку с чем-то непонятным. Возможно, так пахло запустение. Из глубины руин раздался рев первобытного зверя, прокатившийся по всей округе. Толпа диких, но при этом огромных птах сорвалась со старых покосившихся карнизов, державшихся на честном слове, и, недовольно кликача, улетели прочь. Я услышал, как Иван, что сидел на лошади по правую от меня руку, тяжело вздохнул. Ох, етить его веслом вдышло. Даже не верится, что мы сюда вернулись. Повернув голову, я взглянул на Ивана. Мужчина смотрел прямо перед собой, брови нахмурены, губы поджаты, сосредоточенный и встревоженный взгляд. Его руки мелко подрагивали, держась за вожжи. «Нервничаешь?» — спросил я его, чтоб не сказать, боишься или страшно. Я уважал этого человека и не хотел называть трусом, потому что он этого не заслуживал. Но он это сказал вместо меня. «Боюсь», — коротко, сухо. «Но нет ничего плохого в страхе. Не боятся либо дураки, либо сумасшедшие. Я ни к первым, ни ко вторым себя не причисляю. Страх – естественная реакция, но и он ничего мне не сможет сделать, пока в теле достаточно решимости». «Согласен», – кивнул я, подгоняя лошадь по дороге в сторону старого моста. «Нам нужно добраться до складов», – подала голос Маргарита, затем оттуда галопом через улицы в сторону выезда на окружную дорогу и оттуда по старому тракту мчать постоянно, пока не выйдем к новой горе, от которой до дома рукой подать. «Новой горе?» – переспросил я и тут же припомнил, что даже из моего поместья над кронами деревьев было видно верхушку чего-то похожего как раз на гору, но у меня все время не было возможности взглянуть внимательнее. «Да, я не знаю, что это за название такое, но там действительно гора», – пожала она плечами. «Это можно будет узнать, когда мы выберемся отсюда, если будет интересно», – сказал я Рите. «Пока что странное название интересует нас меньше всего». Лошади вскочили на старый мост, не снижая скорости. Мои опасения, что конструкция износилась и стала хлипкой, оказались напрасными. Судя по всему, инженеры, что были после меня, великолепно улучшили конструкцию, заставив ее нести службу веками. Достойно уважения. Копыта стучали по покрытию, отдаленно напоминавшие знакомый мне асфальт. Приходилось петлять меж остовов старых машин, врезавшихся друг в друга, какие-то заграждения и баррикады. Подняв голову, я увидел, что высоко в небе над нами кружат те огромные твари, которых птицами называть у меня язык не поворачивался. Я фыркнул. «Рано вы пировать собрались, ведь мы еще живы и планируем оставаться таковыми длительное время. И только посмейте подлететь на дистанцию арбалетного выстрела. Осторожно!» — выкрикнула Маргарита, схватив меня за руки и натягивая поводья, вынуждая лошадь громко заржать и остановиться. Я тоже приложил сил, но только для того, чтобы удержаться в седле и не вылететь из него вместе с девушкой, которая решила совершить такой опасный маневр. Сердце подскочило в груди и ухнуло обратно, но то, что сделала племянница монарха, было оправдано. Прямо посредине моста, который мы преодолевали, стояло огромное рукотворное нагромождение, которое явно возвели с целью ограничить проезд. Вот только кто и зачем, непонятно. При беглом осмотре было видно старые ветхие ящики, куски арматуры с бетоном, кирпичи, оконные рамы из металлопластика, двери от машин, куски остовов и много прочего мусора, который даже идентифицировать было затруднительно. «Приехали», — озвучил Руслан общую мысль. «И не говори», — подхватила за ним Ольга. Я провел ладонью по лицу и помассировал белки глаз. Это в мои планы не входило. Как и то, что на нас должны были напасть в городе, как и то, что сюда припрется цепеш, или то, что мы встретим лешего, именуемого хозяином леса. Я снял самострел с пояса и вручил его девушке. «Держи». «Что?» – изумилась она. Ее зеленые глаза набрали прежней насыщенности цвета, что не могло не радовать. Значит, она стабилизировала окончательно затраты сознания и теперь могла внимательно и меня слушать, и ограждать отряд. «Отлично. Зачем? Стрелять умеешь?» «Да-да», – запнулась она. «Значит, будешь меня охранять. От кого?» «Да не вопи», – осадил я ее мягко. «Подними голову, и сама все увидишь. Нам нужно двигаться дальше, а значит, нужно расчистить часть этого завала. Руслан, Олег, помогите мне. Иван, прикройте нас с остальными от гостей сверху. Если подлетят ближе, чем на выстрел Бьянки, не щадите». Иван поднял голову, осматривая летающих потомков птеродактилей, явно набравших размеры как раз предков. «Они не нападут, пока мы тут не сляжем. Слишком трусливые». Я хмыкнул. «Как давно они ели?» Иван хохотнул. «Я с ними не ужинал, не ведаю. Об этом и речь», — сказал я. «Поэтому следите за ними». Я соскочил с лошади, разминая ноги и выгибаясь в пояснице. Что ни говори, а долгие поездки верхом вызывали дискомфорт даже спустя много времени. «Давайте сделаем это быстро». Глава 12. Глава 12. Старость не делала мага еретика медленнее. Несмотря на свой почтенный возраст, двигался он легко и непринужденно, быстро переступая через корни, старые высокие муравейники и обломившиеся ветви. Группа рунных магов-отступников во главе с цепешем двигалась напрямую через лес, сокращая расстояние, чтобы нагнать барона Кулибина с хламниками, которые выбрали пускай и безопасный, но длинный путь к старому городу. Граф хорошо понимал направление, в котором им нужно идти, не сталкиваясь ни с местной фауной, которая разбежалась по щелям после того, как почувствовали, что хозяин леса был убит, не с аномальными явлениями, типа блуждающих болот, левитирующих энергетических шаров или примитивных воронок, которые засасывали в себя и выкручивали жертву наизнанку. И все время, которое они двигались, цепеш не мог не изучать своих новых спутников, с которыми их интересы сошлись. Как говорится, знай своего врага в лицо. Пока есть время, изучи до мельчайших подробностей. Этим граф и занимался. Он обратил внимание, что старик, пускай и передвигался непринужденно, а на правую ногу прихрамывал. Скорее всего, был поврежден сустав, либо старая травма, которую не смогли вылечить даже магией, либо получена была совсем недавно и еще не успела затянуться. Длинный худощавый маг выглядел истощенным, словно выжатый лимон, хотя двигался наравне со всеми. Его лицо покрывало обильная испарина, стекавшая по шее вниз, впитываясь в темную мантию, по которой разошлось огромное темное пятно. В голове цепеши мелькнула мысль, что если и бить, то в этого самым первым. Понятное дело, что эта группа еретиков ему не ровня, но недооценивать было нельзя. Если эти трое смогли пережить нападение огромной орды жадных до крови лесных тварей, то с ними нужно быть предельно внимательным. Как минимум потому, что это четко описывало их слаженность в работе, а как максимум, уровень силы может разительно отличаться от того, что граф мог представить. А здоровяка Виктор ничего не мог толком сказать. Ему не нравились его размеры и не нравилось то, что он двигался с особой легкостью. Словно он не испытал никакой трудности несколько часов назад и не крушил тварей. Создавалось впечатление, что, если потребуется, Он закинет обоих тщедушных спутников себе на широкие плечи и пойдет дальше. И стоило только об этом подумать, как он действительно подхватил покосившегося товарища, который в их компании выступал за целителя, и забросил к себе на спину. «Держаться можешь?» – тот молчаливо кивнул. Здоровяк подхватил его под ноги и уверенно зашагал дальше. Старику же пока что помощь не требовалась. Но если так пойдет и дальше, то и его сила может иссякнуть. А вот здоровяк, он внушал некоторые опасения, и своими размерами, и силой. Правда, выдающимся интеллектом, судя по всему, судьба его не обременила. Решила, что ноша в виде горы мускулы и без того тяжкое ярмо. Цепеш ухмыльнулся. Что ж, сильный, но глупый противник, тоже легкая мишень. Запудрить мозги ему будет не проблема, если понадобится. А понадобится однозначно, потому что никого в живых граф Виктор Цепеш оставлять не собирался. Ни барона Кулибина со своими подручными крысами-хламниками, ни компанию самоучек-отщепенцев. Нагрузка нисколько не озадачила гору мышц. Он продолжал двигаться, как ни в чем не бывало, и даже спустя полчаса ходьбы ничего не изменилось. Хотя, нет, кое-что все-таки стало иным. Окружающее пространство. Чем ближе группа магов подбиралась к старому городу, тем сильнее становилось давление на мозги. Даже для такого человека, как граф Виктор Цепеш, он безусловно знал про шепот и знал о диких рунах и не любил иметь с ними дел, но работа есть работа. А если она есть, ее надо закончить и вернуться в собственные покои, когда закон будет восстановлен. Выглянув из кустов, что росли на обрыве, Виктор увидел то, зачем гнался, группу людей на мосту, разгребавших завал. К сожалению, перепрыгнуть обрыв ему не удастся, поэтому придется идти пешком. Если судьба будет благосклонна, то еще за полчаса их удастся нагнать. Завал был старым. Насколько давно его соорудили, тяжело сказать, и я даже не берусь предположить. Некоторые его составляющие настолько прочно срослись друг с другом, что разобрать их без кувалды и пары ломов попросту невозможно. Именно поэтому нам пришлось своими руками разбирать его в той части, где проблем было меньше всего. Да и сколько того пространства нужно было, чтобы дать возможность пройти лошадям и нам двинуться дальше. Мало-помалу, кусочек за кусочком, кирпичик за кирпичиком, мы вытягивали весь этот хлам, откидывая в сторону, пока не удалось сделать проход такого размера, чтобы лошади безбоязненно прошли через него одна за другой. К сожалению, идеально не получилось, потому что наши уставшие скакуны чувствовали опасность, исходившую от старого города, и идти в его сторону однозначно не хотели, но с уговорами нам удалось их провести, держа под уздцы. «БРР, у меня мороз по коже от этого места», — протянул Руслан, поежившись. Я видел, как он руками провел по плечам, словно разгоняя кровь. «Не только у тебя», — пробурчал Иван. Оказавшись по ту сторону баррикад, вид открывался еще более живописный. Только на одном мосту хватало зрелища, о котором впору рассказывать потомкам. Ржавые остовы неизвестных мне машин, больших, средних, малых, оборванные мостовые канаты, различный полиэтиленовый мусор и, что и удивляло и нет, обглоданные скелеты. И судя по тому, что я видел, они были человеческими. Смею предположить по наросшему мху и прочей цвели, что лежали они здесь уже не просто большое, а огромное множество лет. И как они только не превратились в прах, одному Богу известно. Еще больше меня удивило то, что материала под ногами валялось такое необъятное множество, что просто обнять и плакать. Листы металла, пускай и ржавого, но вполне годного на вторичное использование. Отличные длинные куски балок. Жаль только, что как бы я ни старался заглянуть в машины в поисках проводки, ничего не было. Ни тонких медных проводов, ни микросхем, на которых должны были работать бортовые компьютеры. Либо это все давно вытянули и утащили, либо оно истлело и разошлось по ветру. Был и третий вариант. В недавнем будущем люди смогли выдумать новый способ для датчиков обратной связи и анализа автомобилей, посему убрали все лишние. Но что тогда служило в качестве бортового компьютера? Какой элемент? Микроскопический блок со вшитым искусственным интеллектом, который следил за показателями. Но даже ему нужны были бы хоть какие-то измерительные приборы, чтобы собирать информацию и анализировать ее. И пока мы шли через мост, я рассматривал все, что попадалось на глаза. Тонна полезностей, которым с легкостью можно найти применение хоть сейчас. Вот только теперь у нас ни повозки, ни возможности тянуть это добро до поместья. Живыми бы выбраться. «Смотри, не отстают, сволочи», — сказала Рита, глядя на небо. Я бросил быстрый взгляд, оценивая ситуацию. Птицы-падальщики действительно продолжали следить за нами, не прекращая кружить над головами. Некоторые из них изредка садились на столбы на мосту на дистанции, с которой быстро убить с арбалета не выйдет, и лениво наблюдали за группой, склонив головы. «И не отстанут», — ответил я, — «потому что голодны, потому что звери, потому что тут их территория, и они знают, как часто заканчивалась ситуация с заблудшими здесь путниками. Только между нами была разница. Мы не заблудшие, мы знаем, куда идем и зачем». Выйдя с моста, свернули направо и рысцой двинулись в сторону старых складов, чтобы сделать паузу и обезопасить себя от местных тварей. Как мне казалось, точно захотят узнать, что за чужаки вторглись в их владения. И если боязливые мелкие точно уже разбежались, зачуяв незнакомый запах, то вот покрупнее придут, пускай и немного попозже. Старые склады встретили нас такой же обветшалостью, как и все вокруг. Древние здания обросли мхом, какими-то неизвестными мне лозами, на невысоких крышах довольно часто росли молодые деревца, пустив корни в старое покрытие. Ни одного целого окна. Каждый проем смотрел на нас темнеющими провалами, в которых то и дело мелькали тени. Я бы с радостью хотел окрестить их призраками, о которых здесь так любит гутарить, но каждый из этих призраков обладал красными глазами и не самыми приятными мордами. Потянув одну из приоткрытых створок, я освободил проем. Скрип, который издал ржавый металл, точно был слышен на всю округу, потому что мелкие птицы тут же сорвались со своих насиженных мест и улетели подальше, явно переждать переполох. «Ну и дыра», — отметил Олег, осматривая все вокруг. «Говоришь так, словно ожидал во второй раз увидеть райские кущи», — пошутил я. Мужчина хмыкнул, скривив губы в мягкой ухмылке, но не проронил больше ни слова. Его взгляд оставался настороженным и сосредоточенным, осматривая каждый угол в ожидании угрозы. «Не представляю, как бы мы справились, если бы сейчас еще в головах сидел шепот и нервировал нас своим монотонным жужжанием. Нам на Маргариту не то, что молиться надо, а беречь, как зеницу ока». Внутри было пусто. Если когда-то давно здесь что-то и хранили, то теперь ничего. Пустое помещение, наполненное лишь спертым воздухом с тонной пыли, обилием пыльцы, спорой запахом диких животных. Но этого места хватит, чтобы переждать ночь, которая все быстрее охватывала пространство вокруг и опускалась на землю. Я завел свою лошадь и спешился, после чего протянул руки Рите и помог опуститься на землю. Иван, заехавший последним, затворил створку до упора, отчего в помещении стало невероятно темно, хоть глаз выколи. «Ну, и что теперь делать?» – спросила Ольга. «Все мои принадлежности там остались, не только твои», – буркнула Иша. «У меня в сидельной сумке кресалы есть», – сказал Иван. «Вот только как вы тут собираетесь огонь разводить? Через 15 минут здесь дым будет такой плотный, что хоть топор вешать будет впрок. И какие твои предложения? Ждать во тьме до утра, не имея возможности даже вести наблюдение?» «О каком наблюдении может быть речь?» – вклинился я. «Я не эксперт, но смею предположить, что чем ближе ночь, тем страшнее твари будут выползать из старых канализационных люков, бывшего метрополитена и прочих подземных сооружений. Наша задача сейчас пересидеть здесь до рассвета максимально тихо и тогда двинемся к выходу. Иного решения я не вижу». «Он прав», — подхватил Иван. «Я видел его силуэт в сумрачном свете, который попадал в помещение сквозь старые выбитые оконные проемы, находившиеся под самой крышей. Их было немного, но при безоблачном небе лунного света хватало, чтобы худо-бедно ориентироваться в пространстве. Выдвигаемся так рано, как начнет светать. Это примерно в половине пятого 5 утра, не позже, если хотим выбраться из города до того, как снова пройдет день. А так как мы не знаем, что может ждать нас по пути, то это единственное верное решение». Никто возражать не стал, только тяжелые усталые вздохи разнеслись по помещению. Я их понимал. Тяжело остаться без еды, воды и средств к существованию, в окружении абсолютно враждебного мира. И если в зоне слабого влияния шепота можно было хоть как-то чувствовать себя в относительной безопасности, то здесь, почти в самом центре, здесь все было пропитано мерзкой магией. Я чувствовал это каждой клеткой своего тела. Пространство резонировало и откликалось ко мне, стоило только прикоснуться кончиками пальцев. Яд, сочащийся отовсюду. Усевшись под одну из стен, я подобрал ноги под себя и опустил голову на грудь, пока хламники разбирались, кто из них будет дежурить попеременно. «Прости», — раздался тихо женский голос. Это была Рита. Даже головы поднимать не надо было, но я все равно взглянул на нее. «Да, я», — она замялась, — «я могу присесть рядом с тобой». Ее смятение мне было понятно лишь отчасти. «Мы с тобой ехали несколько часов кряду, плотно сидя друг к другу. Чего ты еще смущаешься, красавица?» «Мне страшно», — тихо прошептала она, чуть ли не одними губами. «Да, конечно», — спокойно ответил я, чуть сдвинувшись в сторону. Рита присела возле меня и чуть ли не прилипла к плечу, прижимаясь, как маленький котенок, которого подобрали с улицы, помыли, откормили и приголубили. Последнего я, правда, еще не делал, но племяннице Долгорукова осталось только начать мурчать, и описание получилось бы более, чем точным. Как самочувствие, решил я разрядить обстановку, чтобы она хоть немного отвлеклась. Нормально, если ты про то, как мне удается ограждать здесь всех. Да, я об этом. Тогда нормально, уже сосредоточилась. А в целом, я ощутил, как Маргарита непроизвольно прижалась плотнее. Страшно, я ощущаю много всего вокруг. Много существ злых, больших, и ощущаю еще кое-что другое. Что? Спросил я. Я не знаю, как объяснить конкретно, но и показать тебе сейчас не могу. Это ощущается, как в тот момент, когда я искала другое сознание, чтобы попросить помощи. И вот сейчас я чувствую еще несколько таких вот маяков, но они... Что они? Спокойно уточнил я. Я их чувствую, объясняла девушка, подбирая слова, но они будто бы заперты внутри своего тела и не могут им управлять, словно искра оставшегося разума. Искра оставшегося разума? Сколько? Что сколько? Я нервно сглотнул. Предположение, зародившееся в моей голове, подняло целый шквал эмоций внутри и прогнало сон, как рукой. Сколько таких искр сознания ты чувствуешь? Я не могу сказать, мне надо сосредоточиться. Это не повредит тебе или нашей безопасности. Девушка снова задумалась, закусив нижнюю губу и отведя взгляд в сторону. Не должно. Мне просто нужно посидеть несколько минут в тишине и поискать их. Можешь попробовать? Я буду рядом. Рита нервно поерзала, снова мешкая. Что? Спросил я. Что-то не так? Обними меня, прошептала она. «Мне так будет спокойнее, ощущая другого человека рядом, и так я не потеряюсь среди этой темноты». Я уселся поудобнее, раскрыв объятия для девушки, после чего обхватил ее руками, прижимаясь к телу. Густые рыжие волосы тут же полезли мне в глаза, в рот и в нос, но это все мелочи жизни. Если моя теория подтвердится, то планы поменяются еще раз, и я даже не знаю, хорошо это или плохо. «Готово?» – спросил я. «Да». «Не отпускай меня и никуда не уходи, пока я не вернусь, пожалуйста», – тихо сказала девушка. Я хмыкнул. «Да куда я денусь с подводной лодки?» Рита тяжело вздохнула и умостилась поудобнее. В сумрачном свете я увидел, как она прикрыла глаза и практически через секунду расслабилась, навалившись на меня всем телом. Она была достаточно легкой, но при этом могу строго заметить, что если возникнет необходимость, то одним рывком, как Руслан, я вряд ли смогу ее закинуть себе на плечо и быстро сорваться с места. В голове невольно промелькнула мысль, что она хороша. Приятная бархатная кожа рук, нежный запах, несмотря на то, что почти что неделю Маргарита Долгорукова шаталась по лесу практически босиком, не имея ни единого дня с нормальной баней и уходом за собой. Я тоже сконцентрировался и постарался отогнать ненужные мысли в сторону. Молодое тело требовало молодых подвигов, однако им здесь однозначно не было места в данный момент. Рита дышала тихо и равномерно. «Что такое?» – спросил Иван, тихо проходивший мимо. «Ей нехорошо из-за нас?» – я отрицательно покачал головой. «Я бы не удивился», – сказал он. «Представить себе не могу, какую нагрузку эта девчонка испытывает, если ограждает нас от шепота. Но, признаюсь тебе, барон, если бы не она, мы бы уже потеряли себя, еще на мосту. Так что с ней?» Я не хотел говорить Ивану свое предположение о том, что, кажется, где-то в черте города остались его люди, которых они похоронили в своих мыслях, о том, что они все еще живы, о том, что, если Рита найдет их, мы будем обязаны пойти туда и вытянуть их даже в бессознательном состоянии, чтобы привести в чувство. Не хотел говорить потому, что пока Рита не скажет, что точно нашла их, это будет еще одной надежной без оснований. Хватит и той, с которой они согласились пойти в этот рейд, обернувшейся огромной проблемой. «Нужно подождать», — ответил я абстрактно Кречету. «Чего?» — спросил он, на что я снова покачал головой. «Я скажу, жди». Иван шмыгнул носом. «Отдаю ему должно, но больше вопросов задавать не стал. Мужчина старой закалки, боец, спасибо ему большое. Через 5 минут девушка в моих руках стала мелко подрагивать, а я из-за этого нервничать, потому что возникшая мысль, как ее вытягивать из того ментального дна, в которое она нырнула, я не имел ни малейшего понятия, но пока оставалось ждать. Еще через 10 минут она распахнула глаза, сделав глубокий вдох, словно вынырнула из-под огромной толщи воды. «Нашла!» — чуть ли не выкрикнула она. «Нашел!» — осклабился Виктор Цепеш, глядя с дистанции около километра на старое складское здание, залитое лунным светом. Глава 13. «Кого нашла?» — переполошился Иван, когда в ночной тиши Маргарита слишком громко вынырнула из своего забытия. Сама же девушка чуть ли не светилась от переполнявших ее эмоций, хотя, казалось бы, повода для радости не так уж и много. «Я не знаю кого», — ответила девушка, — «но это точно люди, живые люди». Иван застыл на месте, а услышавший наш разговор Олег приподнялся на локтях в своем спальнике. «Какие еще люди? Засада? Пока никакие», — отозвался Кречет. «Отдыхай». Я не собирался юлить, но слова, все же, стоило подобрать подходящим образом. «Иван», — обратился я к предводителю хламников, — «я не уверен, но, похоже, твои соратники живы», — я говорил тихо, чтобы эту информацию впитывал только он. «Лишняя суета сейчас будет попросту не к месту». Маргарита засекла чужое сознание, точно так же, как она смогла найти меня и попросить помощи. «Это не значит, что мы сейчас должны бросить все и бежать в том направлении», – парировал Иван. «Абсолютно не значит», – поддержал я мысль мужчины. «Это может быть кто угодно». Я покачал головой. «Нет, 9 сознаний, Иван, ровно столько, сколько ты сказал, что потерял в этих землях. Знаешь, что это значит? Верно, что они живы. И у нас есть новая задача, раз мы уже здесь. Это самоубийство, Саш. Мы и так в полной жопе, Вань, как ни посмотри, а второго шанса может попросту не быть. Если нам удастся вытащить их из власти шепота сегодня, это будет не просто план максимум, а его перевыполнение. У нас сейчас есть четкий план и сжатые сроки, в которые мы должны вложиться, чтобы выжить», — шептал Иван, присев рядом. «И моя задача, как проводника, придерживаться всех норм и правил, чтобы вывести нас отсюда». «Иван», — я посмотрел ему в глаза, — «когда мы выдвигались сюда, ты пошел ради призрачного шанса спасти своих друзей. Сейчас я говорю тебе, они живы. Это не неизвестная переменная в нашем уравнении, а факт, константное значение. Я буду говорить прямо. Если мы сейчас его проебем, то больше сюда идти будет ни за кем, только за материалами. Но сможешь ли ты это сделать, зная, что бросил своих людей там, когда получил подтверждение, что они живы?» Я выдержал паузу, давая ему переварить услышанное, а затем добавил: «Я бы не смог». Он тяжело вздохнул, закатив глаза. «Ты идешь прямо в могилу, барин, и ведешь нас всех за собой». Я хмыкнул. «Ошибаешься, мой дорогой друг. Я веду нас в светлое будущее». Кречет тихо хохотнул. «Так вот как теперь называется рай? Светлое будущее?» Я рассмеялся вместе с ним. «Шутит. Хороший знак. Значит, что он готов двигаться дальше, и мы будем действовать согласно моему плану. И куда нам нужно двигаться?» — спросил он, подтверждая мое предположение. «Рит», — обратился я к девушке. «Приходилось выступать связующим звеном между всеми членами отряда, чтобы достигать максимального уровня синергии. Ты можешь показать, куда нужно идти? Тебе, как обычно, или вести за собой, как проще?» — уточнил я. «Я не ориентируюсь в местности, поэтому, думаю, мне проще будет показать. Дай руку». «И вы, господин Кречет», — сказала она. Иван посмотрел на Долгорукову, приподняв брови, а затем перевел взгляд на меня. «Давай, давай», — кивнул я головой. «Не откусит. Ты ее 2 дня знаешь», — шутил Иван. «Я бы так уверенно не утверждал, но руку все равно протянул». Маргарита глубоко вдохнула, после чего сосредоточилась. «Закройте глаза. Саш, ты знаешь, что тебе следует делать. Иван, вас я попрошу максимально расслабиться и ни о чем не думать». «Да расслабишься тут», — буркнул хламник. И в целом я его мысли и эмоции разделял. Когда вокруг снуют ночные жители Старого Петербурга, у которых когти длиной с 20-сантиметровую линейку, шкура покрыта толстым слоем шерсти, а клыки во рту достигают необъятных размеров, сильно расслабиться не получается. Правда, все эти картины мне любезно подбрасывал мозг, так как, к счастью, ни с одним ужасным созданием мы не встретились. Пока что, Быть может, здесь ночью и нет этих существ, но желания проверять не было от слова совсем. Когда я ощутил присутствие Маргариты возле своего сознания, то тут же постарался дать ей ментальный доступ к своему сознанию, чтобы увидеть маршрут. В этот раз получилось куда проще и быстрее. Да, практика в этом деле тоже полезная штука, ничего не скажешь. Картинка перед глазами нарисовалась почти мгновенно. В ускоренном режиме перемотки дорога передо мной двинулась так, словно я ехал по ней на мотоцикле или велосипеде. Склад, улица, переулок, снова улица. Я не успевал отсекать, где мы проносимся, но сам план маршрута откладывался на подкорке мозга. И если понадобится, я с легкостью его восстановлю. Мимо обрушенных домов, мимо заросших кустарниками павильонов, прогнивших насквозь, вперед, через мостовую, вдоль набережной, затем мимо старого собора, пока не добрались до того места, где в самом центре стоял черный кристалл с кучей наростов, от которого исходила пульсирующая темная энергия. Сгущенный сумрак выглядел ощутимым, словно к нему можно было протянуть руку и абсолютно спокойно прикоснуться. Казалось, что весь солнечный свет, который был способен пробиться через густые тучи, просто исчезал, когда достигал этого места. Точно так же, как любой свет исчезает при приближении к черной дыре. Этот кристалл был средоточием тьмы и зла. Я не знаю, почему так подумал, но глубокая убежденность в этой догадке крепла каждую секунду. Потому что как иначе объяснить, что вокруг него стоят заставшие скелеты, тянущие руки к небу? Судя по их внешнему виду, ничуть не моложе, чем те, что мы нашли на мосту. Я хотел еще детальнее осмотреться, но неведомая сила дернула меня назад и со скоростью звука утащила обратно, туда, откуда мы начали. Душа или та ментальная часть, что путешествовала по Петербургу, влетела обратно в тело с такой силой, что меня даже качнула малость. Открыв глаза, я не сразу понял, что снова находился в практически темном складском помещении и пришлось несколько раз моргнуть. Иван же вообще сидел на заднице, хлопая широко раскрытыми глазами, явно до конца не понимая, что произошло. Он пытался что-то сказать, но то открывал рот, то закрывал его, напоминая мне выброшенную на берег рыбу. «Это чего как кого, а?» Вдруг выпалил он, зыркая то на меня, то на Риту. «Это как вообще?» Я усмехнулся, пожав плечами. «Добро пожаловать в мир магии. Но это не ко мне вопрос, я за способности Маргариты ничего не знаю и не понимаю. Я и об обычной тарунной магии знаю всего ничего». Иван снова перевел взгляд на девушку, которая лишь смущенно улыбнулась и тоже пожала плечами. «Ни хрена не понял, но очень интересно». Подвел он черту. «Ты понял, куда нам идти?» — спросил я у хламника. Он откашлялся. «Да», — мужчина поднял голову, рассматривая потолок и небо в узких окошках. «Вернее сказать, что я запомнил, как нам идти, потому что сам город знаю плохо и постыдного в этом ничего не вижу». «Так тебя никто и не стыдит», — сказал я. «Я тоже запомнил, но еще и город знаю». К моему удивлению, но его улицы не сильно изменились с тех пор, как я был здесь последний раз, а это, на секундочку, почти 500 лет назад. «Сколько?» — выкрикнула Маргарита, распахнув глаза. «Энде, я совсем забыл, что Долгорукова не в курсе о том, кто я такой, что за человек и как давно существую на планете. Назвать это состояние жить не берусь, так как это не соответствовало действительности». «Скромных 500 лет», — сказал я, сделав абсолютно непонимающее лицо. «Я родом из 2025 года. А что, сейчас люди так долго не живут?» Маргарита смотрела на меня, моргая ресницами с непередаваемым выражением лица. «Это как?» Иван тихо рассмеялся. «Ладно, давайте собираться. У нас не так много времени, чтобы выполнить задуманное до темноты». Сказано, сделано. Через несколько минут Иван объявил подъем своему отряду и затем огласил план, по которому вместо намеченного пути к выходу вдоль границы города, придется углубиться к самому старому центру. Я ожидал услышать ругань, услышать негодование, долгие споры и разногласия, но ничего этого не было. Хламники тяжело вздохнули, свернули поклажу и закинули рюкзаки на плечи, одарив Ивана и меня максимально недовольными взглядами. Но ничего более, я отдаю должно этим людям. Словно оказавшись в аду, они принимают здешние условия игры и двигаются дальше. Либо втайне каждый из них, услышав про живых товарищей, надеялся спасти их, надеялся вернуть каждого, кого забрал шепот. Чужая душа, потемки, и мне неведомо, что творилось в головах спутников, но факт, что они не буянят, меня несказанно радовал. Рассвет встретил нас серым небом и прохладой. На осколках стекла, кусках металла и прочем мусоре, выпала роса. Легкий туман стелился вокруг нас, сгущаясь у самой земли. «Двигаемся быстро, нигде не задерживаемся», — отдавал я команды. «Я первый, Иван замыкающий, чтобы никто не потерялся. Каждые приблизительно 100 метров давай мне понять, что все в порядке тем своим свистом, похожим на птицу». «Понял», — кивнул Кречет. «Наша задача», — смотрел я на всех присутствующих, «в максимально короткий срок добраться до старого центра города, где находятся ваши люди. Хватаем каждого на лошади, двигаем прочь. Надеюсь, обойдется без дополнительных трудностей». «Не говори гоп», — вставил Руслан, скрестив руки на груди. «И то верно, по коням». Да, отчасти он был прав. План был собран на правой коленке, а озвучен и продемонстрирован на левой, при этом хромал не обе ноги и даже приблизительно ковылял кое-как. Но плохо сделанный план лучше, чем никакого. Как говорил один седовласый охотник на нечисть, лучше без точно сформулированной цели двигаться вперед, чем без цели стоять на месте, и уж наверняка гораздо лучше, чем без цели пятиться назад. Я разделял эту мысль на все 100%. Вскочив в седло, я подал руку Рите, которую одним рывком смог подтянуть к себе сзади и стукнул кобылу в бока. Маршрут рисовался перед глазами чуть ли не красной стрелкой, словно на GPS-навигаторе. Ясное дело, что это все фантазия, но слишком хорошо отложился в голове план, по которому следовало двигаться. «Вперед!» – скомандовал я, когда все оказались верхом. Двинулись, как договорились. Я первый, затем был Руслан, за которым Олег, дальше был женский состав и замыкал отряд Иван Кречет. Каждые 100 метров этот храбрый хламник выдавал короткий свист, напоминающий обрывчатую трель соловья. К нашему счастью, преодолев навскидку примерно половину пути, нам не встретилось ни ужасных тварей, ни перегороженных путей. Единственной проблемой было то, что дистанция, которую мы преодолели у Риты в голове, ощущалась гораздо дольше, и объяснение тому у меня было лишь одно. В ментальном путешествии мы действительно пронеслись по городу с скоростью близкой к звуковой и со скоростью света вернулись обратно. Поэтому сейчас только и оставалось, что стучать лошадиными копытами по разрушенным улицам, заросшими кустарниками, лозами и бурьяном, где природа забирала свое. Иван свистнул, как и прежде, но в этот раз мне показалось, что его свист был длиннее и громче, словно он подавал какой-то знак, но только его товарищи могли разгадать этот шифр. «Еще раз, и еще, 100 метров мы явно не преодолели. Взгляни, что там», — попросил я Риту. «Только держись крепче, обхвати меня руками», — девушка вывернулась, пытаясь разглядеть, что происходит позади. Свист, длинный, как у соловья-разбойника в мультике. «Ускоряйся», — донесся до меня голос Руслана. «Энно», — звук щелчка поводьев. «Погоня», — крикнули Маргарита, повернувшись ко мне. Я гнал лошадь во всю доступную ей мощь, подгоняя легкими тычками в бока. «Какая еще погоня?» — удивился я, явно не ожидая такого поворота событий. Хотя, кто бы мог сомневаться. Напротив, все шло слишком гладко. Подозрительно просто для такого места и такого плана. Иначе и быть не могло. Я горько усмехнулся своим мыслям, смаргивая влагу с ресниц, которая собралась из-за того, что ветер стал обильно иссушать глазное яблоко. «Те маги, от которых вы меня спасли, а вместе с ними еще и Цепеш. Цепеш, а он каким чертом здесь оказался?» Я, конечно, не был уверен, что леший сможет побороть такого странного человека, как граф Виктор Цепеш, но надежда была. А вот информация, что он объединился вместе с теми людьми в мантиях, меня не радовала. Напротив, очень сильно напрягала, потому что если с одним мы не могли ничего толком сделать, то вот с группой даже слабых магов, под предводительством Сцепешем, будет расправиться не с трудом, а фактически невозможно. Шансы повышаются только при условии, что у нас будет равносильный Цепешу маг, но, как-то так вышло, что в нашей команде только полный новичок, знающий о том, что есть руны, и девушка с даром ментального воздействия, которая почти все ресурсы отдает на то, чтобы мы не поехали крышей, и еще 9 человек, вооруженных кустарными самострелами, выстрелы которых, как уже выяснилось, граф останавливает одним взглядом, особо не утруждаясь. Расстояние до пункта назначения стремительно сокращалось, но еще сильнее сокращалась дистанция между нами и группой Цепеша, которые бежали на своих двоих чуть быстрее, чем мы на лошадях. Объяснить такую прыть можно было только магией и только тем, что граф явно помогал своим новым союзникам чем-то вроде подпитки. Он однозначно выступал генератором, который подстегивал троицу в мантиях, а если мне не изменяет память, то среди них был настолько глубокий дед, что ему пора бы думать о покое души, а не гоняться за молодыми баронами в старом городе, где мозги спекаются быстрее, чем яичница на раскаленном металле в знойный летний день. «Что нам делать?» – спросила Рита. В ее голосе слышалась легкая паника. «Оно и понятно. Ситуация ухудшалась с каждым мгновением. Контролируй давление шепота и не отвлекайся. От тебя сейчас нужно только это», – указал я девушке, чтобы она, не дай бог, не сорвалась. «Если она потеряет контроль, то нам не просто кранты, а фактически смерть. Долгая, мучительная и незавидная. Если я правильно понял то, что увидел и проанализировал, то шепот завладевает разумом, захватывает его и притягивает всех разумных существ к себе. Их сознание запирается глубоко, а тело движется, как у зомби, просто вокруг кристалла в старом центре. Зачем и почему, известно только мирозданию. Да и эту теорию я смогу подтвердить только тогда, когда окажемся там. Кулибин, донесся до меня голос Цепеша, надрывный крик откуда-то позади, прорывающийся сквозь шум ветра в ушах. «Остановись, сдайся суду, и никто, кроме тебя, не пострадает», — кричал он. «Подумай о судьбах этих людей. Он лжет», — всхлипнула Маргарита. «Не реви», — сказал я строго, ощущая влагу на своем плече. «Сосредоточься только на одном, как ты меня учила. Я пытаюсь, но страшно. Я не хочу снова попасть в их руки. Не попадешь. Я даю тебе слово. Пожалуйста, сосредоточься». Мимо меня в нескольких сантиметрах от головы пролетела сфера и врезалась в остатки каменного фонарного столба, раскрошив его в мелкие осколки. Брызнула бетонная крошка, мыли камушки, запорашивая глаза, налипая на ресницы и забивая ноздри. Я прикрылся рукой, вильную лошадью, чтобы миновать падающий кусок, после чего пришпорил кобылу. Недовольное животное заржало, но ринулось на пролом во весь опор. Оставалось надеяться, что она не подвернет себе ногу в какой-нибудь старой яме, покрытой травой, и мы не слетим с нее кубарем. «Последнее предупреждение, барон!» — гаркнул Цепеш, перепрыгивая через препятствие, как мастер спорта по взятию барьеров. «И я начинаю!» Он запнулся, чуть не врезавшись в ржавый покосившийся каркас бывшего киоска, но сумел увернуться. «Я знаю, почему граф опешил. Потому что мы успели. Потому что здесь шепот имел максимальную силу влияния. Потому что мы выскочили в старый центр». Я ощутил, как Маргарита впилась пальцами мне в плечи и тревожно повернул голову. «Больно», — прошептала она, — «очень сильное давление». Черный кристалл стоял прямо по центру площади, пульсируя и излучая темную энергию. Наш отряд вскочил в то место, откуда выйти возможности без боя нет, но даже так я сумел заприметить то, о чем говорил Ивану: изможденные люди, исхудавшие, в ободранных вещах, напоминавшие зомби. Они стояли на коленях и тянули руки к вожделенному черному камню, который явно пленил их разум. И я был уверен, что ни граф Виктор Цепеш, ни его новые подручные не смогут долго сдерживаться, но, Рита, я взял девушку за руку, которая почти безвольно лежала на моем плече. Взгляд стал снова затуманенным и почти безжизненным, но ментальная защита никуда не делась, хотя даже через нее я слышал это монотонное жужжание, действующие на мозги. «Хватайте своих!» — крикнул я, указывая рукой на безвольных мужчин и женщин, а сам развернул лошадь к выходу, собираясь в последний раз посмотреть в глаза тем, кто собирался лишить меня жизни. Сомневаюсь, что их сил хватит, чтобы противостоять шепоту. «Ша-ша-ша! Ша-ша-ша-ша! Ша-ша-ша-ша-ша!» Позади меня ничего не было. Темнота, гудящее мрачное пространство, ни лошади под ногами, ни Долгоруковой за спиной. «Где я?» «Прости», — услышал я едва различимый голос, резонирующий в пространстве. Он слышался так глухо и отдаленно, что я не сразу узнал в нем Маргариту. Я не смогла его сдержать. Лишь на долю мгновения передо мной мелькнула картина, в которой я увидел происходящее. 10 человек в зоне поражения потеряли рассудок. 3 магов-отступников на грани этого. И только я, застывший на одном месте, успевший спешиться, стою, как изваяние, а граф Виктор Цепеш с надменной улыбкой двигается в мою сторону. Глава 14. Глава 14. «Я же говорил тебе, юноша, предупреждал, целое письмо написал, в котором объяснил, что не надо делать то, что ты задумал, и что по итогу, что мы видим, барон, что ты настырно продолжаешь собирать различные механизмы, нанимаешь группу сборщиков мусора и собираешь наладить поставку компонентов для возвращения чего? Барон утерянных технологий, знаний, науки, она никому здесь не нужна. Император искоренил весь прогресс, который человечество было способно достичь за сотни лет. А если сказать еще конкретнее, то сами люди это и сделали. Когда полетели первые ядерные ракеты, когда армии одних государств пошли на территории других, когда маги вместо того, чтобы заниматься развитием, стали воевать за политические и экономические интересы. Откат был неизбежен, барон, а император лишь пользовался положением и боялся, что умные люди восстанут против него. Глупый дурак, он даже не подозревал, что это ему не поможет. Граф Виктор Цепеш активно жестикулировал руками и надрывно кричал, выплескивая эмоции. Он вываливал на Александра Кулибина всю свою скопившуюся злость, которая собралась в нем с самого первого дня, когда этот наглый юнец перебил его ночных тварей на пару с Кречетом. И сейчас у него была идеальная возможность сказать барону все, что он о нем думал. Пространство вокруг Цепеша вибрировало. Темная магия велась вокруг мужчины, но не могла пробить его заслон, который он выставил вокруг себя, полностью покрыв все тело. Особая техника, которая позволяла защититься от шепота и была известна лишь единицам ныне живых магов. Естественно, что узнал об этом способе граф, как и о многих других вещах, из оригинального манускрипта в его безграничной коллекции из единичных экземпляров, что пылились на полках в его башне. И, конечно же, граф берег их, как зеницу ока, не подпуская никого даже близко к собственным сокровищам и трофеям, которые он добыл за пару сотен лет. Если человечество и обязано откатиться к временам неандертальцев, то так тому и быть. Задача кулака империи — выполнять поставленный указ до самой смерти. И речь идет не о смерти императора. Техника, которую использовал Виктор Цепеш, основывалась на обратном излучении. Если объяснить коротко, то сам маг был способен излучать энергию, которая способна влиять на чужую волю, но данное заклятие выжигало слишком много ресурсов и сводило самого заклинателя с ума быстрее, чем хотелось бы. Если воля у мага была обширной, то и хватало его на подобный фокус подольше. Однако, стоило столкнуться с человеком, у которого эта самая воля оказывалась прочнее заклинателя, все, мозги всмятку, можно нести нового, этот сломался. Само заклятие было занесено в гримуар, как запрещенное, поскольку толку от него было минимум. Но когда возникла проблема с шепотом, отдельные пытливые умы нашли применение заклятию. Достаточно было тратить лишь малую долю собственных сил, чтобы окружить тело тем самым излечением энергии, которое должно было подавлять волю противника, и шепот не мог через него пробиться. Единственным нюансом в данной ситуации было то, что эта техника требует постоянного внутреннего контроля. Стоило только на секунду ошибиться, как вся завеса могла развеяться, и восстановить ее в условиях давления будет очень непросто, особенно, когда стоишь у самого кристалла, который и продуцировал такое явление, как шепот. Виктор Цепеш огляделся по сторонам и увидел, что его временные союзники тоже сдались, хотя и держались дольше обычных людей. Здоровяк упал на колени и пускал слюни, старик-скелет лежал на боку на земле и что-то бормотал, обхватил колени, а тощий и длинный маг-целитель ходил по маленькому кругу, кусая себя за пальцы. Виктор Цепеш пренебрежительно фыркнул, глядя на все происходящее. Слабаки. Он снова повернул голову в сторону барона Кулибина, который стоял неподвижно со стекленевшим взглядом и недовольно вздохнул. «Ну вот, надо было тебе мчаться сюда и все испортить. Я хотел лично с тобой сразиться, посмотреть, из какого теста ты слеплен, барон. А ты так старался убежать от огромного зверя, что не заметил, как забрался в его логово. Вот что бывает с теми, кто берет на себя слишком много». Граф медленно шагал к барону, вращая вокруг себя рунический шар. В какой-то момент времени он сделал простой пас рукой, от которого шар сплющился, превратившись в тонкое полупрозрачное лезвие, которое однозначно было способно при должной скорости и меткости голову с плеч. «Жаль», — сказал разочарованно граф, — «очень жаль, но ничего не поделаешь, такова жизнь». Мужчина рассматривал молодого барона, напоминавшего изваяние, настолько он был неподвижным, и при внимательном осмотре действительно приходил к выводу, что парень, если и имел по иронии судьбы отношение к роду Кулибиных, то мог быть очень и очень отдаленным родственником, не более того, хотя на 90% просто совпадение, а тем более, если учесть, что сам барон был из тех, кто проснулся в новом мире после Крясна. В этом граф был убежден на 100%. «Пришло время прощаться», — сказал он вслух, делая пас с рукой, отчего руническое лезвие отъехало на несколько метров назад. «Хочу сделать аккуратный срез, не возражаешь?» Очередное движение указательным пальцем по часовой стрелке и лезвие стало крутиться, словно на циркулярной пиле. «Вот и хорошо». Последнее слово, но барон Кулибин молчал. Его разум был поглощен внутренней борьбой, и он даже при всем своем великом желании не мог ответить. «Какая жалость!» — снова актерничал Цепеш. Тогда взгляд мужчины скользнул по Александру сверху вниз и на мгновение застыл на правой руке. Ему показалось, что парень пошевелил указательным пальцем. Цепеш напряг зрение и нахмурил брови, пристально всматриваясь в руки. Он знал, что те, кто попадает в ловушку шепота, обладают разными реакциями. Подтверждением тому были те трое недоучек-еретиков у него за спиной. Но если и была такая реакция, как у Александра, то ничто не могло заставить пленника шевелиться. Только если его вынести из зоны влияния дикой руны, а это тоже являлось проблемой. Как минимум потому, что пораженный яростно вырывался, чтобы впоследствии вернуться на свое место и застыть так, как стоял ранее. И если бы граф не был осведомлен на таких нюансах, то он бы однозначно решил, что ему почудилось. Но внутренний инстинкт дикого зверя бил тревогу. Что-то было не так, ему не могло показаться. Так не бывает. Граф сделал еще один шаг, напрягшись всем телом, чтобы в любой момент либо парировать удар, либо предотвратить что-то коварное, что мог задумать барон Кулибин. Он наклонился прямо к уху парня и прошептал, скаля зубы: «Барон, ты меня слышишь? Я сейчас заберу эту рыжую девицу, с которой ты приехал, увезу ее к себе домой и буду развлекаться до тех пор, пока не превращу ее в безвольную куклу, а затем отправлю Долгорукову по частям». Реакции не было. Лжекулибин продолжал стоять, как истукан, не шевелясь ни на мгновение. «Хм, действительно показалось», — резюмировал Виктор Цепеш и отступил на шаг, чтобы в следующее мгновение вспыхнуть, как факел. «Тьма абсолютно непроглядная. Она захватила меня быстрее, чем я успел что-либо сообразить, и это раздражало. Во мне не было ни обиды на Маргариту, которая не справилась с нагрузкой, ни злости. Если рассуждать лишь логически, то ее вина только в том, что она отбросила любые инстинкты самосохранения и доверилась незнакомцу, а затем ослушалась более опытного и матерого дядю, который знал, что быть особой из высшего рода всегда проблематично. Постоянно кто-то хочет или убить, или похитить. А вот в том, что она попала в руки конкретно каких-то культистов, а затем была спасена группой обычных людей и после этого попала под влияние шепота, череда очень неудачных совпадений. Ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша-ша. Я не мог определить, сколько прошло времени, потому что не успел заметить, когда все началось. Только осознание постфактум. И если начинать от того момента, то сколько длилось все это до? Почему-то в голову так и лезли разные навязчивые мысли, какие-то размытые воспоминания из детства, которые не имели ничего общего с моей ситуацией, а затем обрывки фраз из последних дней. «Ты ей нравишься, ты идешь прямо в могилу, барин, обними меня», и голос Скворцова. «Кого-кого, а его тут услышать я не планировал. Если станет совсем тяжело, доберись до руны». То, что тот черный кристалл в самом центре и был дикой руной, я уже понял. Вот я до нее добрался, и что дальше? Я заперт даже не в своем сознании, а где-то глубже, забит в самый дальний темный угол, из которого выхода не то, что нет, а, кажется, не существует. И как назло мыслей, о чем я думал в тот момент, когда Скворцов говорил мне эти слова, я не мог вспомнить, как не пытался. Было внутреннее ощущение, что как раз в следующих нескольких словах и был ключ к разгадке. «Доберись до руны, до руны. Ничего не понимаю». Я попытался сосредоточиться, но ничего кроме очередной сплошной темноты не находил. Мне не оставалось ничего делать, кроме как висеть в непроглядном мраке и дышать. Делать дыхательную гимнастику, о которой говорила Рита, когда просила меня расслабиться, чтобы пустить к себе. Вдох-выдох, вдох-выдох. Если станет совсем тяжело, доберись до руны. Хм, я усмехнулся. Не видел этого, но явственно ощущал, как уголки губ сами расплылись в ироничной улыбке. «Доберись до руны», — говорил он. «Вдох-выдох и ничего больше, потому что больше нечего делать в пустоте, кроме как дышать и размышлять. Интересно, сколько времени прошло? Или я уже пережевывал эту мысль? Кажется, что да. Точно да, я о ней думал. и о множестве других. Нет, нужно сосредоточиться и попробовать еще раз успокоить мятежный разум. Вдох-выдох, вдох-выдох. Шепот монотонно гудит, пытаясь сбить концентрацию, но я не останавливаюсь и слушаю только собственное дыхание, которое сейчас выполняет функцию маяка для меня. Маленькая белая точка перед закрытыми глазами казалась настолько микроскопической, что изначально я даже подумал, что это просто что-то в глаз попало. Но чем дольше я концентрировался, не распуская внимания, тем больше становилось это белое пятнышко. И когда оно стало размером с указательный палец, я по наитию протянул руку и прикоснулся к нему, словно так нужно было. Все мое тело и интуиция буквально кричали, что это правильно, что так и нужно поступить. Непроглядная чернота мгновенно сменилась ослепительной белизной, от которой мои глаза чуть не лопнули из-за резкого перепада освещения. Я прикрылся руками, чтобы спастись, потому что просто зажмуриться оказалось недостаточно. Щебет птичек, журчание воды, легкий порыв ветра, который прошелся по моей коже и волосам так нежно, что я не сразу осознал происходящее. Сердце ускоренно застучало в предвкушении, хотя сам я догадывался, что увижу перед собой. Я опустил руку. Ну, конечно же, конечно, доберись до руны. Не до дикой руны в старом центре Петербурга, а до этой, что пряталась внутри моего сознания. Чертов камень продолжал висеть в своей позе неустойчивого равновесия, словно насмехаясь надо мной. И я не стал ждать, а сразу кинулся к нему навстречу, как и в предыдущий раз тогда у реки, когда Иван сбил мою концентрацию и все похерилось. Не виню его, дело случая. «Ну, здравствуй», — сказал я вслух, уверенно протягивая руку навстречу холодному камню, испещренному сотней тысяч знаков. Ладонь снова уперлась в магическое ограждение, а камень принялся вращаться. «И повторится все, как встарь», — повторил я слова Александра Александровича, подавая руку с нажимом. От камня сверкнула молния, ударившая куда-то вверх, а сам валун почти с места стартанул, разгоняясь до небывалой скорости. Легкое покалывание на кончиках пальцев напомнило мне те неприятные ощущения и мысли, которые я испытал тогда на берегу реки, но теперь мне терять было нечего. «Хочешь забрать меня, хренов кусок камня? Давай, попробуй. Хочешь сойтись в волевой дуэли? Я готов, я здесь. Впусти же меня, черт побери». Но ответа не было, только магический кокон, оберегающий камень, светящийся синей энергией и маленькие искры, отлетавшие от него во все стороны, будто бы в слабой попытке отпугнуть меня. Но в этот раз все будет, как надо, я уверен. И именно поэтому, не отводя глаз, я продолжал подавать руку вперед, не обращая внимания ни на усиливающиеся молнии, ни на то, что покалывания уже дошли почти до плечевого сустава. Руку почти что парализовало, но что было силой, я двигался дальше. 10 сантиметров. Лед поднимается по ключице. Сопротивление растет с каждым миллиметром, и я чувствую эту материю, этот плотный магический кокон, как физическое тело, словно продавливаю ладонь через толстый слой густого желатина. 5 сантиметров. Сотни тысяч ледяных зубов впиваются мне в нижнюю челюсть, заставляя кожу покрываться мурашками. Сантиметр. Я чувствую, как правое ухо отнимается, как холодит висок, словно к нему приставили дуло пистолета. Правый глаз слезится, но веки застыли, и я не могу сморгнуть влагу, отчего мир стал слегка смазываться. Полсантиметра. Ледяная корка чувствуется почти у самой макушки, а все тело слабеет, будто бы я теряю контроль. Я вижу, как мир сужается и отдаляется от меня, будто бы в киноэффекте. Словно я въехал в длинный тоннель и, повернувшись, смотрю на уменьшающийся кадр до тех пор, пока он не превратится в точку размером с атом. 3 миллиметра. Вдох-выдох. Сердце стучит почти 200 ударов в минуту, но я его не слышу. Я не слышу ничего, кроме бесконечного шипения, которое мне напоминает звук шепота. И холод. Всеобъемлющий холод, заполняющий все мое ментальное тело до самых краев, до кончиков каждой конечности. 2. Еще немного. Осталось совсем чуть-чуть. Я должен справиться. 10 человек доверили мне свои жизни и пошли следом в самое пекло, откуда другие не возвращаются. Я обязан это сделать, обязан прикоснуться к этому чертовому камню, к чертовой руне, что находится у меня где-то там внутри. 1. Точка сузилась до размеров бутылочного горлышка. Что происходит на этой картинке, не рассмотреть даже через увеличительное стекло. Если и можно, то понадобится как минимум хороший микроскоп. Да где его тут возьмешь? Сил не осталось. Я не ощущаю ни рук, ни ног. Тело объял бесконечный лед, забравший все до последнего миллиметра. Если это было испытание на волю, то, выходит, что моего желания жить было мало. Выходит, что я недостоин быть лидером. Не способен просчитывать план до мельчайших деталей, чтобы затем проделать все строго по пунктам, как множество раз до того. Нет, не может быть. Странное чувство в груди вспыхнуло мгновенно, как и тогда на мосту. Чувство силы, чувство свободы, чувство крепкой воли, которую нужно показать, чтобы меня зауважали. Чувство необходимости действия и движения. Огненным шаром оно зародилось в районе солнечного сплетения и очень быстро стало заполнять меня оттуда, расползаясь, как кусочек масла на сковороде, во все стороны. Я сделаю невозможное, чтобы спасти этих людей, потому что они сделали для меня то же самое. Отринули страхи, доверили собственные тела и души вопреки здравому рассудку. Это значит, что я им обязан не меньшим и даже стократ большим. Из всех оставшихся сил, из всей злобы, воли и потребности, что дала мне сил на последний импульс, я дернул рукой. Ноль. Шершавость. Прохладная поверхность камня ощущалась абсолютно настоящей. Мир перед глазами стал привычным, а камень руна болтался в воздухе, слегка покачиваясь, как маятник из стороны в сторону, будто это не он мгновение назад вращался со скоростью турбины Боинга во время полета. Резонирующий голос в голове обратился ко мне так внезапно, что я чуть не подпрыгнул на месте. «Здравствуй, Александр. Глава 15. Глава 15. Кто ты?» Вопрос родился сам собой и соскочил с моих губ быстрее, чем я успел сообразить. «Интереснее спросить, кто ты?» — ответил голос в пустоте, владельца которого я не видел, как бы ни старался скосить взгляд и поймать силуэт, который мог бы прятаться где-то в стороне. «Ты и так знаешь, кто я, раз обращаешься ко мне по имени», — парировал я. «Покажись, не веди себя, как трус, я уже перед тобой», — снова ответил голос. «Я вокруг тебя, я внутри тебя. Что это значит? Бред какой-то». «Почему же бред?» — спросил голос. Я бы сказал, что он удивился, но на самом деле это было не так. Почти каждое слово, каждая буква были абсолютно пресными, словно их читал робот. Ни единой капли эмоций не слышалось в предложениях. Но не это было главным вопросом, а как он или она... Или оно прочло мои мысли в голове? Очень просто. Я и есть твоя голова, вернее, часть твоего мозга. Имплант, удивился я.